В них писали о тайных затратах на Хрустальный дворец, скандальных картинах прерафаэлитов и о новейшем изобретении – телеграфах, самых быстрых почтовых перевозчиках в мире. О дневниках королевы Виктории никто не кричал. Анна остановилась перед одним из горлопанов. Продавцу газет на вид не было и 15. На его тощем теле болтался пиджак из коричневой ткани, а на голове был картуз. Стоило только Анне остановиться, как мальчик уже размахивал газетой у нее перед лицом. «Новый выпуск иллюстрированных лондонских новостей, мадам! Новости дня! Всего 6 пенсов!» Анне в нос ударил запах свежей типографской краски. «Я ищу что-нибудь о дневниках королевы Виктории», — сказала Анна. «У тебя в газете про них есть?» Глаза мальчика расширились. Он попытался улыбнуться. «Я никогда о них не слышал», — пробормотал он. «А вот скандал вокруг стеклянного дворца — отличная история. А если леди желает узнать что-нибудь о королеве? Во вчерашнем номере напечатана полная речь премьер-министра перед палатой лордов. Там, на 2 страницах, отмечают заслуги королевы». Постепенно к его побледневшим щекам вернулась краска. Анна поняла, о дневниках знали все, но говорить о них никому не разрешалось. Если бы мальчик-газетчик распространял эту скандальную историю, ему наверняка бы грозила тюрьма. «Наверное, мне рассказывали сказки», — сказала Анна. «Не желаете ли купить новый номер иллюстрированных лондонских новостей?» Мальчик не отступал. Анна нехотя достала несколько монет и положила их в его грязную руку. «Я возьму газету», — сказала она. Он протянул ей большой, но тонкий выпуск. Там, где дождь попал на бумагу, буквы расплылись. «Спросите Поппи Робок», — сказал мальчик-газетчик. «Пятый киоск отсюда, вниз по улице, вон туда», — он показал вперед. «Говорят, она разбирается в сказках». Анна подняла глаза. Мальчик улыбнулся ей и на прощание приподнял картуз. Затем он снова принялся размахивать газетой и закричал. «Скандальные картины прерафаэлитов! Столько кожи на холсте! Вы еще не видели!» Поппи Робок выглядела так, будто ее саму провернули через печатный станок. Она была молода. Анна решила, что ей около 20. Ее длинное лицо было усеяно родинками, а улыбка обнажала 4 оставшихся зуба. «Подойдите-ка сюда», — позвала Поппи Анну, когда-то сказала ей, чего хочет. Анна проехала возле рыночной палатки, где лежали газеты и покоробленные от влаги книги. Поппи все еще проворно обслуживала господина в сером цилиндре. Затем она наклонилась к Анне. Запах ее дыхания напоминал аромат в камере Александра. «Дневники королевы», — сказала Поппи Робок. «Все хотят их прочитать. Но продавать их запрещено, это ведь ясно?» «Но у вас есть эти тексты?» — прямо спросила Анна. «Да». «Но это, конечно же, не настоящие дневники Ее Величества!» Ухмылка Поппи заслуживала места на выставке в Хрустальном дворце. Сначала их опубликовали во французской газете, но кто-то перевел их на английский, и теперь все в Лондоне передают эти тексты друг другу. «Мне хватит и их», — сказала Анна. «Сколько вы за них просите?» Поппи огляделась по сторонам. Мимо газетного киоска прогуливалась пара. Немного подождав, Поппи прошептала: «1 фунт за номер». При этом она закатила глаза. Анна купила 3 части. По совету Поппи Робок она спрятала бумаги в корзину сбоку от инвалидной коляски. Затем графиня подождала под крышей рыночной палатки, пока дождь не утих, и, наконец, отправилась обратно в Elephant Butte. Когда она добралась до отеля, дождь превратился в снег. В вестибюле Анна избавилась от пелерины, капора и пледа, прикрывавшего ее ноги. Слуга из отеля взял вещи и отвез ее в комнату, единственную на первом этаже здания. Вдобавок, как заверил ее управляющий отелем, ее сьют был одним из немногих, где сохранились все окна. В ответ на удивленный взгляд Анны, индеец объяснил, что сейчас почти везде в Лондоне их заделывали, потому что правительство повысило налог на окна. Управляющий рассказал, что в Англии домовладельцы платили 8 шиллингов налога за 20 окон. Поскольку у него в отеле окон было 30, Проще всего было заделать 11 из них. Правда, в комнатах стало темнее, но зато не нужно было включать налоги в стоимость, и он мог предложить гостям максимальный комфорт по низким ценам. Анна добавила, что зато в комнатах будет не так жарко. Ведь английское солнце прямо-таки славится своей силой. Индиец улыбнулся и поклонился в молчаливом согласии. В своем сьюте Анна подошла к еще не заделанным окнам и вытащила страницы, которые продала ей Поппи Робок. Изначально тексты появились на свет в дневнике королевы Виктории. Теперь же они прошли долгий путь, претерпев несколько метаморфоз. Из лондонского дворца строки попали в Париж, где их опубликовали в «Мушкетёре», и, наконец, вернулись в Лондон, где их перевели обратно на английский и напечатали результат на несшитых листах. Если первоисточником и вправду была королева, в бумагах, которые Анна держала в руках, ничего королевского уже не осталось. Достав из дорожной сумки носовой платок, графиня промокнула влажные места на бумаге, а затем поднесла текст поближе к лицу. Зимний день скупился на свет, ее память на иностранные слова. Но постепенно Анна поняла каждое слово и осознала масштабы скандала, державшего Англию в напряжении, а Дюма в тюрьме. «Во вторник мы с Альбертом объявили о нашей помолвке. Я предстала перед Государственным советом, руки мои дрожали. Альберт стоял рядом со мной. Я чувствовала, что в эти трудные минуты ему хотелось взять меня за руку. Я тоже хотела коснуться его. В то же время меня переполнял страх. Но страх — мощный стимулятор. В душе я уже представляла нашу брачную ночь. Мама посоветовала мне, когда эта минута наступит, просто ляг на спину, закрой глаза и подумай об Англии. Зачитывая наизусть роковые слова Государственному совету, я подумала: «Да, мама, я буду лежать на спине. Но глаза мои будут открыты, и Англия — последнее, о чем я буду думать в этот миг». Анна опустила листок. Ее руки теперь дрожали так же, как у юной Виктории. Но ее волнение было вызвано не содержанием текста, а уверенностью в том, что эти слова написал не Александр Дюма. Графиня изучала искусство литературы. Она без труда различила разные стили в этом тексте. Молодая королева перед Государственным советом, этот пассаж казался подлинным и, возможно, на самом деле был написан Викторией. Более того, кто из ее подданных мог знать, что королева должна официально объявить о помолвке перед политическим органом? Анна была уверена, эти слова принадлежали Виктории. Затем поток текста переменился. Слишком уж внезапно рассказчик перескочил от сцены перед Государственным советом к матери королевы, а оттуда к фантазиям о брачной ночи. Было очевидно, что автор хотел поскорее перейти к делу, чтобы читатели не заскучали. Однако у королевы, которая вела дневники, читателей не было. Анна еще раз бегло просмотрела текст. Такие предложения часто появлялись в романах Дюма, крупно раскрашенная, изложенная в пламенной манере Рубенса проза. Здесь не хватало почти что всего – остроумия, стиля, слога, гладкости, идей и здравого смысла. Чего в тексте, напротив, было с лихвой, так это броскости и мишуры. Анна вспомнила разговор, который они с Александром вели в поезде из Парижа в Брюссель. Съежившись, они вместе сидели в открытом вагоне. Ветер выл у них над головами, и они коротали неприятное время в пути за спорами о литературе. Анна упрекала Александра в том, что он исполнял не обязанности писателя, а трюки акробата. Она советовала ему не растрачивать талант, который у него, несомненно, был, на искажающие действительность исторические романы. На это Дюма ответил: «Короли не знают, что без нас, писателей, они бы канули в лету. Ни один человек не знал бы ничего об их жизни, правлении, поступках и планах, их мыслях и высказываниях, если бы мы не передавали их будущим поколениям». Казалось, Александр был убежден в своих словах, но, несмотря на все презрение, с которым Анна относилась к его произведениям, она была уверена, что эти так называемые королевские дневники написал не он. Как и его герои, Дюма был человеком импульса. Он любил, ненавидел, радовался и злился совершенно искренне. В какой-то момент он был дома, а порой этот самый момент выставлял его за дверь. Но Александр никогда бы не смог сплести заговор, охвативший всю Европу,